Глава 20. Изучение дна затянулось на полноценные 10 минут. Я несколько раз выныривала за воздухом, а потом снова ныряла обратно, потому что это было невероятно завораживающе. Дно бассейна оказалось выложено натуральными полудрагоценными камнями, и моя слегка драконья душенька не могла налюбоваться на красочное великолепие. «Виктория, может, хватит? Что там такого интересного?» Дёрнувшись, когда при очередном всплытии услышала вопрос, заданный незнакомым мужским голосом, судорожно обернулась и изумленно распахнула глаза. Рядом со спящей Ба сидел демон. Тот самый демон из торговых рядов. «Вы кто?» «Загриан». Мужчина многозначительно усмехнулся и косо посмотрел в сторону выхода. Туда же глянула и я, и тут же зло стиснула зубы. У входа стоял еще один демон. «Они самоубийцы? Ба очнётся, она тут камня на камне не оставит». «И что дальше?» «Выходи, разговор есть». «Ага, вот прямо сейчас разбежалась. А ничего, что я слегка голая?» Начиная злиться все больше, сама лихорадочно соображала, что могу противопоставить сразу двум демонам. Оружия нет. Магию нападения мы еще не изучали. Хотя... что там Ба не так давно говорила? Мир создан, чтобы ублажать нас? Отлично! План сформировался за секунду, и я шагнула вперед. Туда, где дно бассейна было мельче. Ближе к бортику, становясь всего сантиметров 20 высотой. Шаг. Еще шаг. Сейчас я была королевой. Истинным драконом. Той, которая уложит этих мужланов на лопатки, даже не прикоснувшись к ним пальцем. К моменту, когда я достигла бортика, улыбка демона из предвкушающей превратилась в нервный оскал, а глаза стали идеально круглыми блюдцами. Что такое, дяденька? Думали, я поскромничаю и поведу себя как девочка? Не на ту нарвались. Капельки воды медленно стекали по обнаженной коже, выводя затейливые рисунки, а следом за капельками струились голубые ниточки силы, превращая мое самое обычное женское тело в истинное произведение искусства. Волосы высыхали с неимоверной быстротой, и к моменту, когда пальчики ноги коснулись пола, они идеальной волной легли на плечи. Локоны упали на грудь и спину, а самые кончики волос засияли ледяной магией. Шаг. И под ногой расцветает узор из измороси, а температура в помещении падает на градус. Еще шаг, и второй морозный цветок распускает свои белоснежные лепестки под моей ногой, а в комнате становится ощутимо прохладно. И лишь к тому моменту, как я подошла к демону почти вплотную и бесконечно доброжелательным взглядом предложила ему обозначить свой вопрос, он рывком встал и шагнул ко мне, зачем-то протянув руку. «И не куда-нибудь, а к груди». Глупый, глупый дядя. Неужели думал, что это представление я устроила для того, чтобы ты меня лапал? Ты ошибаешься. С ласковой улыбкой, протянув руку в ответ, положила ладонь ему на шею. И, подавшись вперед, словно желая поцеловать, еще успела увидеть его расширившиеся от предвкушения глаза и приоткрытые губы, готовые встретить мои. А в следующий момент он уже корчился в судороге у моих ног, не выдержав мощнейшего удара тока, отправленного из ладони прямо в сонную артерию. Интересно, выживет, нет? Желательно, конечно, чтобы да. Думаю, Ба, будет интересно его допросить. Так, один готов, где второй? Довольно лениво повернув голову к дверям, я улыбнулась еще шире. Мужчина в полной мере осознал мое коварство и был невероятно зол, но тем не менее приближаться не спешил, да и меч все так же оставался в ножнах за спиной, лишь руки нервно сжимались и разжимались в кулаки. «Ты тоже хочешь со мной поговорить?» Упиваясь своей призрачной властью над плечистым воином, я обернулась окончательно и игриво повела плечом, звонко рассмеявшись, когда мужчина повелся на этот соблазнительный жест и скользнул взглядом ниже лица. «А может, ты хочешь со мной не только поговорить, м?» В воздухе откровенно пахло настороженностью. Не страхом, нет, а именно настороженностью. «Какой смелый дяденька!» Решив немного покрасоваться, я понизила температуру в комнате еще на несколько градусов, и по коже моментально побежали мурашки, предупреждая меня о том, что я все-таки больше вампир, чем дракон, и предпочитаю тепло, а не мороз. Ничего страшного, в любом случае это ненадолго, потерплю. «Хотел бы...» Ответив низким хриплым голосом, когда его взгляд замер на замерзших и оттого вставших торчком сосках, мужчина сглотнул, но нашел в себе силы снова посмотреть мне в глаза. «Разойдемся миром, леди». «Обязательно». Облизнув губы и шагнув к мужчине, я смотрела ему четко в глаза, отмечая, как его зрачки становятся все больше, а в комнате пахнет уже не настороженностью, а льдом и легкой паникой. «Не надо меня бояться. Я хорошая. Просто вы помешали нам с Ба отдыхать, а Ба этого не любит. И думаю, ей будет очень интересно поговорить с вами, когда она придет в себя». «Она ведь придет в себя, верно?» Закончив вопросом, я подошла почти вплотную, а он все стоял истуканом. «Умный дяденька. Все верно. Что он сделает еще? Я ведь не нападаю, не угрожаю». Не разбрасываюсь пульсарами. Я просто подошла и спросила. Он ведь не будет бить обнаженную девушку, которая только и делает, что говорит. «Верно». Сглотнув, мужчина с опаской покосился на мои руки. «О, да он просто элементарно боится ко мне прикоснуться, и только. Как здорово!» «А когда?» «Скоро!» «Да, скоро». Я успела лишь обернуться через плечо, когда третий демон, которого я просмотрела, посмел ударить меня по голове, и я потеряла сознание. Чёрт! Нет, я определенно поглупела рядом с Ба. Надо было бить, а уже потом спрашивать. С опаской переложив неправильную вампиршу с пола на диван и чуть ли не с головой накрыв ее огромным полотенцем во избежание ненужного соблазна, демоны раздраженно переглянулись, а затем синхронно выругались. «Ну и что дальше?» «О, распятый!» — простонал серьезно травмированный Тагриан, причем больше психологически, чем физически. «Эта девчонка обезвредила его одной ладошкой. Ладошкой! Он почти сразу пришел в себя, и теперь у него болели все, без исключения мышцы и внутренности, но больше всего болело... самолюбие, мерзавка. Время. Знаю, берем только кровь. Приняв единственное возможное решение, вольный охотник не удержался и снова косо глянул на Викторию. Даже без сознания она снисходительно улыбалась и, казалось, потешалась над ними. У обеих. Но может проще изъять объект целиком? Если они связаны кровным родством, то это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни. Рявкнув так, что подчиненный даже отшатнулся, Тагриан со стоном потер виски, прострельнувшие болью. В ней слишком много драконьей магии, и это неспроста. Берем кровь и уходим, быстро. Мужчины подчинились без слова возражения или упрека, признавая за ним негласное старшинство. А затем уже почти дошли до выхода, но сам Тагриан все сидел на диване и задумчиво рассматривал Викторию. А больше всего белоснежное плечико и изящный изгиб ключицы, выглядывающий из-под чуть сползшего вниз полотенца. «Командир! Идите, я догоню!» Молча переглянувшись, исполнители мысленно подумали очень многое, но вслух не прозвучало ни звука. «Ну да, объект очень необычно соблазнителен. Они бы и сами. Идите!» «О-о-о! Я пришла в себя уже минут 30 назад. Причем по внутренним ощущениям прошло едва ли минут 15 после подлого удара сзади. А Ба лишь сейчас подала первые признаки жизни, простонав и приоткрыв глаза. «Я убью эту падаль!» Простонав еще раз, Мари глянула в мою сторону, удостоверилась, что я никуда не сбежала, и снова закрыла глаза, положив пальцы на виски и начав их массировать. «Вика, что было?» «Ничего. Ты курила, а потом уснула. Что было в смеси? Зачем говорить Ба о том, как она лопухнулась, доверившись хозяину сауны и позабыв о том, что каждый имеет свою цену? В любом случае, эти странные демоны ничего нам не сделали, а просто ушли. Кстати, очень настораживает. Но сколько я ни думала, так и не поняла, зачем они, собственно, приходили и почему, собственно, ушли. Сама я очнулась на диванчике рядом с Ба, причем целомудренно накрытая полотенцем. Лишь ноющая шишка на затылке напоминала о том, что мне ничего не приснилось. «Вика, я чую ложь. Что произошло, пока я спала?» Недовольно рыкнув, Ба снова открыла глаза, и мне достался крайне раздраженный взгляд. «Учти, я все равно выясню, но лучше, если ты расскажешь мне сама. Обещай, что сауна и хозяин останутся целы и живы. Все-таки обслуга у них на уровне». Иронично фыркнув, потому что знала, просто так Ба не станет меня ни бить, ни угрожать, ни каким-либо иным способом принуждать и допрашивать, я решила снова слегка расширить границы дозволенного. «Обещаю, я не истеричка», — презрительно фыркнув, словно это было само собой разумеющееся, женщина осторожно села, не прекращая массировать виски. «Рассказывай». «Ты уснула. Я плавала в бассейне. Минут через 10 в помещении появились демоны. Помнишь того мужчину, которого ты назвала недостойным меня? В торговых рядах. Смутно. Был он и еще двое. А может, и больше. Нет, как так я могла лопухнуться и не проконтролировать? Точно, скоро истинной блондинкой стану. Как же все-таки расхолаживает осознание могущества? Хороша, слов нет. Одни междометь и маты на себя, дуру. «Что хотели?» Посуровев еще больше, сейчас Ба больше всего походила на следователя на допросе. «Поговорить?» «Они знали, как меня зовут. Кстати, он тоже представился». «Имя?» «Тагриан». «Что-то знакомое». Задумчиво протянув, Ба снова поморщилась. Видимо, головная боль так просто отступать не хотела, даже несмотря на фантастический драконий иммунитет ко всему возможному и невозможному. «Нет, не помню. Шет! О чем говорили?» «Не успели. Я смогла его обезвредить, но меня саму ударили. Очнулась чуть раньше тебя, и, если честно, то уже голову сломала думать, что же им было надо». «Демоны. Значит, демоны. Ударили, да? Что ж... Милая, собирайся, идем домой. А с Пашивальдом я пообщаюсь чуть позже, когда остыну. Обещаю, мужчинка останется жив. В основном». Улыбнувшись так, что я неосознанно сглотнула и поторопилась за одеждой, Ба снова прикрыла глаза, не прекращая тонко, но очень кровожадно улыбаться. В целом она была права. Если бы демоны не оказались такими миролюбивыми, то мы обе могли бы не пережить данного посещения сауны. А покушение на жизнь и здоровье дракона, как, впрочем, и на его игрушку. Мир вашему праху, Паши. Хоть вы мне не очень нравились, но сауны и девочки у вас выше всяческих похвал. Интересно, Ба будет искать Тагриана, чтобы допросить лично? Думаю, да. Вот бы поучаствовать в допросе. Или хотя бы узнать его результаты. Меня же любопытство уже почти час грызет, не переставая. Торопливо натягивая трусики, сама размышляла обо всем сразу и одновременно осуждала себя за многое. Не узнала темы разговора — раз. Позволила тщеславию и гордыне затмить разум — два. Не разобралась в точном количестве противника — три. А это что? Чёрт побери! Руки уже взяли платье, когда взгляд зацепился за крохотное фиолетовое пятнышко на груди, причем на соске. «Это... Ах, он подонок! Засос! Точно, засос! Ну все, тигра, ты попал! И кем бы ты ни был, куда бы ты ни спрятался, этого я тебе не спущу». Интерес и любопытство сменились откровенной злобой, так что платье я надевала уже, будучи взвинченной до нельзя. Неугомонная фантазия подкидывала предложение за предложением, нашептывая, что одним засосом дело не обошлось, и зря я так хорошо о них подумала. А ведь их там было трое. Трое! Чуть сбавив обороты, вдруг задумалась о том, почему я уверена, что засос поставил именно Тагриан. А ведь я действительно была в этом уверена. Интуиция? Вряд ли. Скорее, неведомая драконья чуйка. Да, определенно. Я чуяла на себе именно его прикосновение, именно его запах, остатки именно его ауры. Казалось бы, бред, но это было правдой. Теперь я точно знала, что ко мне прикасался только он, и это был один единственный поцелуй. В наказание. Да ладно! Злоба перешла в задумчивость, но это не мешало мне кивнуть на слова Ба о том, что нам пора, и послушно шагнуть в направлении созданного ею портала. «Милая, иди пока передохни, а я немного задержусь». «Убивать будешь?» «Виктория!» Искренне возмутившись, Ба несколько жеманно приложила пальчики к груди. «Драконы никогда не убивают!» А потом чуть поджала губы и добавила. «Без причины. А этот демон слишком много на себя взял. Все, не хочу обсуждать. Кстати, сегодня вечером у нас гости, так что никаких игр с мальчишками на нижних ярусах. Ты должна выглядеть достойно». «Да, Вика, я знаю об этом, не кривись. Я не против, но знай меру». «Хорошо. А что за гости?» «Гости. Просто гости». Ба ушла глубоко в свои мысли, так что мне достался лишь неопределенный взмах рукой. «Не вечно же тебе в замке сидеть с мальчишками в прятки играть? Буду знакомить с соседями. Все, иди. Расскажешь потом о результатах?» «Зачем? Интересно». «Посмотрим». Снова неопределенно отмахнувшись, Ба, судя по всему, составляла план допроса, потому что лицо ее было крайне сосредоточенным. «Вика, иди уже, не задерживай меня!» И как бы ни было мне интересно, но пришлось согласиться и уйти. Что ж, буду надеяться, что Ба расскажет о результатах, какими бы они ни оказались. А дома передо мной встал весьма актуальный для любой девушки вопрос. Что надеть? Сегодняшние покупки Ба отправила в замок еще до того, как мы пошли в сауну, так что первым делом я разобрала многочисленные пакеты, которые внушительной горкой ожидали меня на моей кровати. Так, ого! Да сегодня Ба не поскупилась на шикарные платья. Предусмотрительная какая. А ведь я, как и в прошлый раз, не смотрела, что она берет, лишь безразлично кивала. Кстати, вкус у Мари был очень схож с моим, так что в этом к ней у меня не было ни одной претензии. Так, в итоге покупки я разбирала не меньше часа, тщательно продумывая и прикидывая, что сама хочу получить от вечера и знакомства с соседями. Выглядеть я должна достойно, это даже не обсуждается. Но тут важен и иной момент, что лично мне надо от этого знакомства. Предстать перед ними в образе пай-девочки, послушной внучки, или все-таки показать всем, что я имею собственное мнение и ущербное, но все же право голоса. Пожалуй, стоит выбрать нечто среднее. Вряд ли Ба поверит, если я притихну. Скорее насторожится. И вряд ли одобрит, если я отправлю всех лесом. Тогда точно взбучки не избежать. Да и наверняка сама будет взвинчена после разбирательств с Паши. Так что лучшим вариантом будет вести себя мило и непринужденно. А самое главное — делать вид, что меня совсем не задевает ее вновь самолично принятое решение о том, с кем мне знакомиться. Интересно, а сами гости что думают по поводу приглашения? Посмеют ли они выразить свое высокомерное «фи», когда поймут, что я всего лишь генно-модифицированный вампир? К сожалению, конкретное время прихода гостей Ба не обозначила, так что пришлось идти на кухню и узнавать подробности там. Словоохотливая Гвендли с радостью поделилась со мной известием, что гостей будет больше, чем двое, скорее четверо или даже пятеро. И случится это аж через 3 часа, так что лучше мне пойти куда подальше и не мешать ей готовить. Да, без проблем. Куда подальше? А куда? Дело у меня — надеть платье и заплестись, а это от силы 15 минут. Ба еще у демонов. С мальчишками лучше действительно пока не пересекаться. Утащит играть, и снова забудем о времени. Чёрт! Вот так проблема. Чем занять себя в замке, если занять себя нечем? Пожалуй, прогуляться. В долину. Нет, можно было, конечно, отправиться в библиотеку. Но там я была на днях, и сколько ни смотрела, ни единой приличной книги так и не нашла. Одна узкоспециализированная литература по любимому бабулиному профилю, а именно по генетике, биологии, химии и прочих умных вещах. Нет, сегодня у меня умничать настроения нет. Так что в долину, без вариантов. Забежав к себе и переодевшись в тунику, я не стала задерживаться в комнате дольше необходимого и поторопилась выйти на свой личный карниз, куда можно было попасть прямиком из спальни, пройдя по узкому коридору 10 метров длиной. «Здравствуй, небо!» «Вот и я!» С задорным визгом сиганув прямиком в ущелье, я моментально поймала восходящий поток и тут же взмыла в небо. И все-таки, какой бы ни была эгоистичной Ба, учить она умела. Всего несколько дней тщательного инструктажа, тренировок под бдительным родительским оком, пинок по генетической памяти и вуаля! Я полноценный летающий объект. Да за одну возможность познать небо я почти готова ей простить все остальное. Да, почти. Тугие струи ветра били в морду, и я щурилась от удовольствия. Скоро, совсем скоро Ба наиграется, поймет, что я уже не маленькая и далеко не драконочка, и тогда она меня отпустит. На волю! На окончательную волю! Это ли не счастье? Пируэт. Еще пируэт. Драконье тело было великолепно сбалансировано и подчинялось мне идеально. Это как паркур, только в небе. Облако, другое облако. Я, наверное, полноценный час потратила на то, чтобы преодолеть расстояние, которое по прямой занимало от силы 7 минут. Ерунда. Не факт прибытия важен, а то, как это прибытие осуществлено. Еще издалека приметив ленту реки и водопад и небольшое озерцо, я моментально решилась на очередное безумство. С неба в воду. Уи! Волшебно! Рыбкой нырнув в необычайно теплую после высоты воду, я несколько минут провела под водой, обнаружив теплые подводные источники вместе с рекой, подпитывающие озеро, и лишь после этого вынырнула. Отворчалась и обернулась ближе к мелководью. Красота! Моментально вымокшая тончайшая туника не мешала блаженствовать, лежа на спине и сквозь полуприкрытые веки рассматривать пушистые облака. Вот мимо меня проплыла лодочка, вот пирожок, вот чья-то озорная улыбка, а следом за ней огромный парусник. Солнышко пригревало, ласковый ветерок игриво ласкал самый кончик носа, а вот и снова забавные облака. И дракон какой-то зеленый.